вывожу все свои войска с вражеских территорий, население моих городов остается голодным. Я заставляю зачем-то тебя оставаться мечтой навсегда. Сбыться не у меня. Мы выходим на улицу, гуляем по телу земли. Ничего не получится, наши сделаны нами ходы. Остальное в секрете. Мы выходим на улицу, гуляем по телу планеты. Все обвинения беру на себя, объявляю предателем года, провалившись в огромном сугробе в крайней северной зоне. Я назначаю свидание, но изначально все обречено, и ничто нам уже не поможет. Мы выходим на улицу, гуляем по телу земли. Ничего не получится, наши сделаны нами ходы. Остальное в секрете. Мы выходим на улицу, гуляем по телу планеты. Гуляем по телу земли. Ничего не получится, наши сделаны нами ходы. Остальное в секрете. Мы выходим на улицу, гуляем по телу планеты. Мы выходим на улицу, гуляем по телу земли. Ничего не получится, наши сделаны нами ходы. Остальное в секрете. Мы выходим на улицу, гуляем по телу планеты. Я вывожу все свои войска с вражеских территорий, население моих городов остается голодным.